Горит огонек лампадки в правом моем углу. С жизнью играю в прятки я. Осень расклеит листья на белом моем окне. Глаза ее серые лисьи мне не видно. Горит огонек лампадки ночью моей и днем. Свои изучаю повадки в нем. Шелест листьев бумажных не расколдует суть. Стану потом отважным как-нибудь. Огонек лампадки мою утешая боль. Бежит по судьбе без оглядки любовь. Лица друзей и близких не посещают дом. Покрылись мои обелиски мхом. Горит огонек лампадки, и ты ничего не ждешь. Луна затряслась в припадке за окном. Дождь, поссорилась память с горем. Живу только ей одной. Уже суждено и воле вдовой остаться.